Народные сказки примечательны тем, что в них отражена не только народная мудрость, но и ощущение тонкого мира, ибо элементы чудесности и необычности не укладываются в земные условия. И ковры-самолеты, и шапки-невидимки, и мертвая и живая вода, оборотни, волшебные палочки и прочие вещи явно указывают на неосознанное знание двух миров. Также и полеты в тонком теле не чужды этим сказкам. Темное и светлое начало отражены в них. Заколдованные замки, злые чудовища и герои, побеждающие их, явно указывают на элементы тонкого мира. Можно было бы составить целый и очень поучительный сборник народных сказок, пока техника и механизация еще не убили реальности народного творчества.